Глава 67. Эрни мрачно выслушал мое сбивчивое повествование о встрече со шпиком Директика и выругался. «Надо валить», — резюмировал он. «Полностью с тобой согласен. Но перед этим надо навестить нашего седобородого друга». «Ариуса? Ты все-таки решил пойти на сделку с ним? В яйце Рильяра есть кое-что, что мне очень нужно». «Это же, кстати, нужно и Ариусу. Но ради реликта я готов был кинуть старого мага без всяких зазрений совести». «И что же это?» Эрни так на меня поглядел, что на секунду я даже засомневался, точно ли держу его под контролем. «Неважно». «Друг, я должен знать о таких делах, иначе как я смогу тебе помочь?» «Не каждый 20-уровневый паренек обладает такой мощной магией, как ты, и яйцо Майоха в придачу. Колись!» Если не знать, что на этом хрене три подчинения, такой проникновенный взгляд не мог принадлежать никому иному, кроме как тысячу лет знакомому верному другу. «Не так давно я пережил несколько весьма неприятных дней в застенках Рильяра, и я не хочу подвергать тебя подобной опасности». «Том, что ты несешь?» Эрни сплюнул, и в его голосе послышалось злобное раздражение. «Я что, твоя баба, чтоб ты меня оберегал от ужасов окружающего мира?» «Черт подери, похоже, легко тут не отвертишься». «Окей, твоя взяла, но давай поговорим об этом не сегодня. Там разговор не на 5 минут», — сказал я, и, накинув на него влияние Горбага, притушил жгучее желание сунуть нос в мои дела. Благо, деструкции на Эрни висело уже всего чуть менее чем дофига. «Кстати, проучил сегодня одну крутую штуку. Называется «Дальний приказ». На самом деле проучил я ее не одну, а две. Но знать о том, что посвящение разово усиливает зависимость объекта от моей воли, ему было не обязательно. А вот «Дальний приказ» оказался весьма крутым заклинанием, при помощи которого я мог связываться со своими подчиненными в пределах Синкола. Арев сказал, что у него есть куча ограничений. Но сам факт наличия удаленной связи был офигенной темой. Жаль, что о двух оставшихся запечатанных чарах 4-й линейки старый маг ничего не мог сказать. Потому я оставил их на самый далекий потом. Вообще, такое количество управляющих и смежных чар не могло не навевать на грустные мысли, что я все сильнее смещаюсь в сторону мага-контроля, нежели баффера. Дарагар подбирал новые чары в свежеоткрытые линейки, исходя из того, чем Акари занимается и какие имеет помыслы. И такое доминирование заклинаний, призванных рулить подопечными, говорило, что я подспудно выбрал этот путь. Было ли это плохо? Не знаю. Одно точно. Старая земная жизнь все более отдалялась и блекла среди череды новых миров и странных целей. Я оглядел свою команду. Твою ж мать, ну и рожи. Не, Эрни-то выглядел писаным красавцем. Здоровый как бык, взгляд льва и уверенность чемпиона UFC. Но Калистрату и гнилому зубу в подворотне лучше было не попадаться. Увеличенная сила расправила их плечи, но еще не нарастила мяса, поэтому видок у них был довольно забавный. Гостиница, где остановился Ариус и нахождение которой, к счастью, вспомнил Эрни, располагалась в старом городе недалеко от базарной площади и выглядела довольно-таки так себе. Видимо, пребывание в столь непрезентабельном месте было дополнительной маскировкой для старого мага. На первом этаже, близ конторки, сидела местная секьюрити в виде здоровенного реза 35 уровня. Пересчитывающая монеты барышня орочих кровей, услышав звон колокольчика над дверью, подняла глаза и нахмурилась. Явление подобной компании в ее заведение явно девицу не обрадовало. «Мне нужно увидеть одного вашего постояльца. Он высок и белобород. Такого вы не могли не запомнить», — сказал я, кинув на конторку серебряную монету. «Зачем?» — спросила хозяйка, показав внушительные клыки. «Мы его друзья. Информацию о постояльцах не предоставляем». «Экка, какая фифа!» Я еле успел наступить Эрни на ногу, так как он уже рвался сказать девушке пару ласковых. Рез же, приметив тень надвигающегося кипиша, встрепенулся, выныривая из сонной дремы. «Что ж, на такой замочек у меня есть ключик». Посвящение заставило девушку улыбнуться, а соблазнение Аза и пара комплиментов ее выкрашенным в алый цвет ногтям и еще одна монета позволили решить нашу проблему без применения силы. Скрипя ступенями пошарпанной лестницы, мы поднялись наверх, миновали длинный снулый коридор и вот, наконец, добрались до искомой ободранной двери. Я постучал. С минуту за дверью слышались какие-то шорохи, но потом, наконец, лязгнул засов. Одевался он там, что ли? «Ты?» Мак был искренне удивлен. «Я. И не только. Мы зайдем?» Ареус, выглянув в коридор, нахмурился. «Только ты. Пускай остальные попьют пивка в местной жральне». Я пожал плечами и, воспользовавшись новой магией, приказал. «Эрни, потусите на первом этаже». Тот поглядел на седобородого мага долгим недобрым взглядом, но все-таки отвалил. «А где же все твои прихвостни?» — спросил я, проходя в небольшой номер и осматриваясь. Здесь была чистота и пустота. Идеально заправленная кровать выглядела так, будто маг ее даже не касался. «Никогда не имел таковых!» — ответил Ареус и указал жестом на пару стульев у колченогого столика. Мы расселись. «Ну, тот же Нурдук?» «Он мой друг, а не прихвостень. Такой же, как мне Эрнест?» Намек был слишком прозрачен, и маг этот вопрос предпочел проигнорировать и сменил тему. «Вижу, ты привел его голову в порядок. Выгодный тебе порядок. Не куксись». «А ты слишком многое себе позволяешь, щенок!» Вдруг взорвался он, сверкнув орлиным взором. Я улыбнулся, довольный произведенным эффектом. Мое появление явно не вписывалось в расклады седобородого мага. Он до сих пор выглядел так, будто выделял на общение со мной только часть своего внимания. В любом случае, теперь можно было переходить к делу. «Я подумал о твоем предложении, и в целом я согласен. Но я хочу знать подробности, что именно ты хочешь, чтобы я добыл». Ареус, наконец, перестал витать в облаках, с минуту посверлил меня взглядом, а потом откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и сцепил длинные пальцы на коленке. «Силу, что там осталось! А также артефакт, при помощи которого Рильяр провернул всю эту бодягу!» «Черт, какая досада! Ведь мне-то тоже нужен был именно он!» Наивно, конечно, было думать, что маг не захочет наложить на него лапу, но все-таки небольшая надежда, что он не заинтересуется взломанным осколком реальности, во мне теплилась. Но я, конечно, и виду не подал, что и сам заинтересован сим артефактом. «И что же это?» «Осколок чаши творения! Иногда его еще называют осколком реальности. По легендам, именно в этой чаше творцы варили эфир, который позже стал Дарагаром». «Допустим. А что получу я?» «Все остальное». «Вот прям все». «Обитель такого могущественного мага, как Рильяр, просто не может быть пуста». Пожал плечами маг, и я даже как-то на него обиделся. Он, походу, считал меня полным идиотом. «Когда я был там...» Там, знаешь ли, особо не заметил гор сокровищ. «Это детали. Если ты в принципе согласен, мы найдем их». «Нет, так дело не пойдет. Я хочу половину силы». «Что? Да мне легче отложить эту проблему лет на 10, чем отдавать тебе ее. Максимум 10%. Как вы понимаете, если уже пошел торг, то и сделка была не за горами. В конце концов, мы сошлись на 25%. Что должно было быть тоже очень нехилым куском. Но торговался я для видимости. Главное было получить доступ в синкол Рильяра. Закрепив договоренности крепким рукопожатием, Ареус несколько оттаял и даже вдруг сподобился приготовить пару чашечек чая. Выглядел этот процесс чрезвычайно экстравагантно. И, думаю, проворачивая он такое где-нибудь в будуаре в окружении прекрасных дам, шансы на завоевание одной из них, несмотря на морщины и бороду, были весьма высоки. Пузырь кипятка закипел прямо в воздухе, а затем сам аккуратненько разлился по чашкам. Женщины вообще падки на ненароком демонстрируемое могущество. Но это все лирика. После недолгого обсуждения технических деталей, маг передал мне ворох артефактов и свитков, кои должны были потребоваться внутри синкола Рильяра. А я хорошенько пробафался и был готов к новым свершениям. «Готов?» — спросил Ареус. Он явно волновался. «Начинай!» Яйцо с янтарными прожилками покинуло инвентарь седобородого мага и уютно угнездилось на кровати, смяв своей тяжестью идеально застеленное одеяло. Ареус взмахнул рукой, и близ него заколыхался портал. Шаг, и на плечи навалилась отдаленно знакомая тяжесть. Концентрация безымянного мгновенно зашкалила за всевозможные отметки. Потрясающая безбрежная мощь была готова размазать меня на мельчайшие частицы, лишь я дам слабину. Но, конечно, я не собирался ее давать. Сжав кулаки, я стоял в знакомой пыльной комнате, борясь с искушением достать из инвентаря кольцо Тармадуса. Да, это принесет здоровенную порцию боли. Но противостоять растекшейся здесь силе было много сложнее и опаснее, чем перенести пяток минут плавания в огненной ванне. И знаете что? Похоже, я выстоял. Секунда тянулась за секундой, капали минуты, но мертвый бог так и не смог меня раздавить. Наоборот, постепенно, по миллиметру, я стал выталкивать его из своего сознания и от своего тела. Моим оружием стала железная воля и гораздо большая, нежели прежде, уверенность. Не знаю, сколько прошло времени, но однажды я понял, что могу свободно дышать, а тысячетонная тяжесть усохла, превратившись в тяжелый, но все-таки подъемный груз. Черт подери! Я это сделал! Да, сейчас сила мертвого бога здесь была заметно более ослаблена, чем в первый раз. Но все равно этот факт — зримое свидетельство роста моей личной силы. Я уже не тот неразумный и всего боящийся задохлик, что пасовал перед даже небольшими трудностями. Дарагар закалил волю, за 3 месяца прокачав характер почти что до тех самых пресловутых прагматичных циников. Круглая комната по-прежнему пахла пылью и какими-то химикатами. Слабый свет, лившийся из 4 окон бойниц, едва мог разогнать сумрак, а на потолке все так же толпились трупики летучих мышей. Откуда, интересно, они вообще здесь взялись? Я шагнул к окну и взглянул вниз. В отличие от прошлого раза, сейчас бугристая дымка изнанки была довольно спокойна. Она вальяжно перекатывала волны псевдоматерии и закручивала их в огромные водовороты. Под поверхностью виднелись какие-то тени, скользящие, будто величественные киты. Кстати, никогда не задумывался, а населена ли изнанка вне синколов? Я некоторое время простоял у окна, размышляя о вечном, но давящая тяжесть мертвого бога к спокойствию совершенно не располагала. Тем более, что я вдруг обнаружил рядом с другими странный баф — слабая защита Тома, который поставил меня в полнейший тупик. Ну ни хрена себе! Быстро открыв интерфейс, я ошарашенно уставился на угнездившийся в разделе тайных чар значок с моей схематично нарисованной мордой. Как же это получилось? Да, я уже не раз подравнивал дарагаровские чары независимой магией. На самом деле, если ты видишь потоки, то сделать это не слишком трудно. Другое дело, что некоторые чары настолько сложны, что ты понятия не имеешь, за какую ниточку дернуть, как усилить или какой поток перенаправить, чтобы получить нужный эффект. Пока что мои основные усилия были направлены на ощупь Горбага, которую оказалось довольно несложно превратить в универсальные чары по распознаванию всего и вся. К сожалению, все это дело продвигалось крайне медленно. И из-за отсутствия времени, и, главное, из-за отсутствия знаний. Я тыкался как слепой котенок, проводя по 100 экспериментов там, где можно было быстро добиться результата, обладая хотя бы щепоткой оных. Здесь же хватило одной лишь моей воли, чтобы Дарагар сам услужливо сформировал подходящие чары. В свете рассказанного Оревом это было еще более пугающим и... Твою мать! А не значит ли это, что процесс создания чар Гаем Тармадусом был не так сложен, как всем казалось? Что, если достаточно просто в достаточной степени управлять своей волей, чтобы Дарагар сам формировал заказанные чары? Но если бы все было так просто, каждый встречный поперечный министр магии запросто это бы делал. Есть какой-то момент, до которого я не догоняю. Что-то, без чего этот коктейль ингредиентов не работает. Но сейчас же у меня получилось... Каким-то образом я стал единственным во всем Дарагаре хреном, который может создавать чары. Ох, бедная моя голова. От вдруг закружившихся мыслей она готова была просто лопнуть. Но все это отложим на потом. Сейчас есть более насущные дела. Ареус выдал мне целую россыпь сверхмощных артефактов кладовых и 3 свитка с записанными каскадами чар. И именно с них я и начал. Твою мать! Ну и работенка. Все оказалось совсем не так легко, как расписывал белобородый маг. Мертвый бог совершенно не желал лезть в уготовленные ему банки. Насколько я понял, Ареус создавал эти каскады из расчета, что сила безымянного будет лежать в синколе Рильяра, подобно греющейся на солнышке собаке. Но сконцентрированная в таких масштабах, она, оказалось, обрела собственную волю и искусно избегала расставленные для нее ловушки. Мне пришлось не менее 5 раз возвращаться на Камалеон, а магу править свои каскады, заготавливая более подходящую магию, прежде чем у меня вообще что-то начало получаться. За эти несколько часов я жутко вымотался, а Эрни с ребятами выжрали, наверное, половину запасов выпивки этого постоялого двора. Но постепенно дело пошло. Сформированные Ареусом каскады раскинули над башней целую сеть из высокоуровневых заклинаний. Стропы Хорунга, змеиные ветви, синклют номер 20, пересекающиеся прямые, жало Ардаша третьего уровня и прочие, прочие, прочие. Черт подери, это была действительно работа мастера. Хитроумные комбинации из добрых нескольких десятков чар, где каждые влияют на другие, дублируются и наслаиваются, создавая многомерную структуру, призванную выполнить поставленную задачу. Именно такие комбинации позволяют, имея в арсенале несколько десятков заклинаний, формировать, по сути, новые чары. Работа пошла, но я был вынужден постоянно подливать в них силу из выданных мне седым магом артефактов. Безымянный бешено сопротивлялся, но все-таки постепенно магия Ареуса втягивала его в заготовленные хранилища. На самом деле, мне кажется, при помощи кольца Тормадуса я бы сделал все это быстрее и легче. Но я, конечно, ни за какие коврижки не выдам Ареусу инфу о наличии такого могущественного артефакта. Прошло еще несколько часов, прежде чем работа, насколько это возможно, была завершена. Сила Безымянного все еще была в избытке разлита в этом синколе, но ее концентрация уменьшилась настолько, что заготовленные Ареусом каскады перестали ее ловить. Как мельчайшая рыбешка, она утекала сквозь слишком большие ячейки невода. Но и уже собранного могло хватить на многие великие дела. Гигатонны и гигаватты магической энергии были плотно упакованы в артефакты копилки. Да, это была сила мертвого бога. Темная, тягучая и густая. И магам, пользующихся покровительством других богов, использовать ее было не так-то просто. Но, как говорил Рильяр, вполне возможно. Найти проход на другой этаж не составило труда. Когда знаешь, что искать, искать проще простого. Пара шагов, и я в кабинете Рильяра. Твою мать! Здесь словно вихрь пронесся. Все разбито и переломано. Осколки хранилищ саркофагов валяются вперемешку с каменными обломками и штукатуркой. Стол, где некогда находился замаскированный осколок реальности, перемолот едва ли не в пыль. Что здесь произошло? Неужели это маленький маг так разбушевался, когда понял, что я подменил его мизинец своими волосами? Или это место посетил кто-то еще? К этому времени давление мертвого бога уже было столь сильным, что я едва стоял на ногах. Изматывающая борьба с каждым проведенным здесь часом стоила мне уймы нервных клеток. Да, после того, как я собрал в артефакт Ареуса разлитую здесь силу, оно несколько ослабло. Но в этой бесконечной борьбе ослаб и я. Исключительно на морально-волевых я трижды обыскал круглую комнату, буквально просеяв обломки через ощупь Гарбага. Но она была пуста. Ни единого артефакта, ни тем более осколка и реальности. Кто бы здесь ни побывал, он унес все ценное с собой. Что ж, похоже, Ареуса ждет большой облом. «Как это пусто? Ты что, решил меня обмануть, щенок?» Гнев старого мага вздыбился подобно седьмому валу. Но я лишь устало пожал плечами. «Можешь просветить мне инвентарь, но ты ничего не найдешь. Кто-то побывал в башне до меня». «Сиди и не дергайся!» — рявкнул Ареус и погрузился в творение волжбы. Честно говоря, уже через минуту я основательно задремал, полностью вымотанный многочасовой работой в яйце. Когда маг меня растолкал, за окном уже брезжил рассвет. «Ты уверен, что все обыскал? Что там больше нет потайных комнат?» — спросил он уже спокойнее, когда я продрал глаза. «Уверен. Если только они не запрятаны на каком-то совсем запредельном уровне маскировки». Ареус устало потер глаза. Ему тут тоже пришлось нелегко. Потребовалась нехилая работа мозга, чтобы на ходу менять каскады, которые до этого он продумывал неделями. «А где ты его вообще взял? Яйцо? Жрецы были так любезны, что разрешили выпотрошить инвентарь Рильяра?» — спросил я его. «Резонно, что твой ненаглядный реликт уволок тот, кто тебе его дал». «Это мог быть и сам Рильяр». «Может и так, но вряд ли. Там учинен нехилый такой разгром». В конце концов, маг неохотно кивнул мы разделили артефакты силой пропорционально договоренностям, и я уже готов был откланяться, когда от Эрни по мысли связи прилетело послание. «Том, дружище, что-то здесь нехорошее происходит», —